Незаконно рожденный? Ну что ж, самыми способными и удачными были дети, зачатые на ложе запретной необузданной страсти, где между цветом и плодом не возникали охлаждающие и отрезвляющие практические соображения. Повсюду в Европе, если не на престоле, то на самых его высоких ступенях сидят незаконнорожденные. Честь и хвала его отцу, что он пожелал иметь сына не от какой-нибудь захлой аристократической девы, а от красавицы-еврейки. Гейдерсдорф, его отец. Георг Эбергард фон Гейдерсдорф, громкое имя. Беспокойное имя, кровавое, истерзанное, несчастливое имя. Он видел портреты этого человека. В отважном бесстыдстве мать оставила на стене своей спальни его портрет, даже когда сам он был обесславлен и обездолен. Как часто в детстве стоял он перед портретом блестящего генерала. На этом имени мать учила его говорить. Сложное имя Георг Эбергард фон Гейдерсдорф было первое, что не по летам развитой ребенок научился произносить без запинки. Когда мальчику в первый раз удалось это, мать сунула ему в рот конфетку. Ага, значит, от него унаследовал он и каштановые волосы, и величавую барственную осанку, значит, это отцовский горделивый красный мундир всегда грезился ему и увлекал дальше вверх по тому пути, по которому он поднялся так баснословно быстро и легко. Георг Эбергард Гейдерсдорф. Вот кого судьба триумфально вознесла ввысь и еще стремительнее сбросила вниз. Фельдмаршал, блистательно отличившийся в турецких войнах, комтур Тевтонского рыцарского ордена в Гейльбронне, комендант Гейдельбергской крепости во время войны с Францией. Завистливые клеветники подвели его после падения крепости под военный суд. Он якобы по трусости поспешил сдать крепость, меж тем, как должен был продержаться, пока не подоспеет Людвиг Баденский. Смертный приговор. Император милует его. Но как? Мальчиком Зюс видел на картинках, как было осуществлено это помилование. Он и сейчас ясно видит все подробности в изображении летучих листков. Мстительный марграф построил войска вдоль всего правого берега Неккара. Как истукан, высится он на своем поджаром коне. Это значит, его отец, которого везут вдоль всего фронта императорских войск. Бесконечный фронт. Шеренги солдат тянутся через весь листок. Отец его сидит в телеге смертников, с позором изгнанный из Тевтонского рыцарского ордена, лишенный чинов и отличий, и везет его гейльбронский палач с подручными. Видел он и другие гравюры, картинки, листки, но те меньше запечатлели его в памяти. Он помнит довольно ясно, как на одной из них кто-то переламывает шпагу. Это, надо полагать, тот момент, когда фельдмаршалу перед полком, носящим его имя, читают смертный приговор и замену казни изгнанием. Как подлый изменник, осужденным на изгнание из Австрии и Швабии. Палач срывает висящую у него на боку шпагу, трижды ударяет ею по лицу приговоренного и ломает ее. А затем громко стенающего изгнанника в лодке перевозят через Неккар. Дальнейшее известно только по слухам. Говорят, что он бежал к капуцинам в Неккарсульм и умер капуцином в Гильдерсгейме. Мать, конечно, знает все точнее. Во всяком случае, теперь уже позор снят с его имени. Теперь известно, что приговор был продиктован завистью и несправедливостью. Гейдерсдорф — солдат, славят героем, Гейдерсдорф — монах, мучеником. Вот каков, следовательно, его отец. Беспокойное имя, беспокойная судьба. По неверной звезде его отца каббалист, должно быть, узнал многое из того, что сулит рок ему самому. Что ни говори, а тут во всем, вплоть до мелочей, тянутся таинственные нити. Отец его капуцин — а он участвует в католическом проекте Карла Александра. Отец его солдат, значит, он неспроста таинственными узами связан с герцогом-солдатом. Ну, довольно мечтаний. Надо действовать. Что дальше? Что будет дальше? Как ему теперь поступить? Взять документы, пойти к герцогу, потребовать, чтобы его христианское происхождение было узаконено, может быть, самому поехать в Вену. Теперь ему легко добиться дворянства и вполне официально получить звание обергофмейстера, а также председателя кабинета министров. Все это так? Хорошо, а потом? Разве сам он изменится потом? Ну да, ему будет легче вмешиваться в осуществление католического проекта. Князь-епископ Вюрцбургский не станет больше таиться от него, наглецы офицеры рта не посмеют разинуть.